Господи Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно за этот перерыв, который мы имели, за пищу, которую приготовили для нас друзья. И вот теперь мы желаем продолжить нашу конференцию. Благослови нас, пошли нам и физических сил, и духовных, чтобы у нас была способность воспринимать Слово Твое, понимать его и в жизнь превращать, и благодарить Тебя за все, так поступать, как учишь Ты. Благослови всех, кто будет передавать Слово Твое. Пусть в этом возвеличится имя Твое Святое, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Что там мы вместе споем? И после этого у нас будет Евгений Никифорович делать первый доклад. После вступления ансамбля мы споем 305-й. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты. 305-й песни Возрождения.